Мудрая жена. Давно это было. В одной бедной деревеньке жили старик со старухой. Вырастили они троих сыновей. Двое старших были разумными и мастеровитыми, а младший не удался. Умного слова от него никто не слышал, и в работе от него толку не было. Сыновья выросли, родители состарились. Пришло время для старика прощаться с миром. Пришли сыновья к постели отца последний его наказ выслушать. «Вот, сыночки, всю жизнь работал, для вас собирал». И выдал старик старшему и среднему по 100 рублей. «А тебе не слух», — обратился отец к младшему. «Нельзя деньги доверить, пустишь на ветер». «Что ж так-то, отец? Как же я тебя добром поминать буду, если обижаешь? Ладно, ты мною недоволен, а перед Богом-то мы все равны». Не хотелось младшего сына обижать, дал старик и ему 100 рублей. Может, хоть свечку в церкви поставит за его душу, чтоб не маялась. С этой мыслью отец и отправился в вечный путь. Вдова оплакала мужа вместе с сыновьями, проводила покойного честь честью. А жить-то дальше надо. Стали вместе хозяйством заниматься, как и раньше. Старшие братья решили на базар съездить, чтобы быков прикупить на отцовы наследные деньги. А младший попросился с ними. И хоть наказывали ему братья строго-настрого, чтобы ничего не покупал, не тратил деньги, не послушался парень. Пока братья быков выбирали, он кошку и собаку купил на эти 100 рублей. Старшие братья, как увидели, на что младший деньги потратил, так не знали, смеяться или плакать. А ругать было бесполезно, это они знали точно. Вернулись домой. Старших сыновей мать похвалила за покупку, а младшего, ну что с него болезного возьмешь? С раннего утра братья трудятся, землю пашут, хозяйство ведут, как при отце. Надумали еще один дом ставить, жениться решили. Только младшему скучно. Не работает, лежит на печи, песенки поет. Заставят братья работу какую-нибудь сделать, так потом 100 раз пожалеют. Руки у парня, видно, не оттуда выросли. Надоело ему самому на печи лежать, говорит как-то вечером. «Пойду я по свету, себя покажу, на людей погляжу». «Не смей», — приказали братья. «Пропадешь, мать плакать будет. Сидишь себе, вот и сиди, еще опозоришь нас». С тем и спать легли. Проснулись с рассветом, нет младшего брата. Видно, еще до рассвета ушел. Кинулись, котомки нет и краюхи хлеба. Собаку и кошку тоже с собой младший брат прихватил. Ушел, ну так и ушел. И забыли о нем. Только мать иногда к плетню подходила, да на дорогу глядела. Долго шел парень по дороге. Котомка на плече, собака и кошка следом бегут. Добрались до реки, а перебраться через нее невозможно. Река быстрая, полноводная. Сложил парень шалаш на берегу и стал в нем жить. Рядом лес, а в нем грибы, ягоды. Собака зайцев и куропаток ловит. Кошка птичек приносит, еды вдоволь. Как-то раз видит младший сын, плывет по реке судно. Стал кричать корабельщикам: «Эй, куда плывете, торговые люди? Товар везем на рынок, а тебе что нужно?» «Да вот, у меня один товар есть, возьмите с собой. Продадите, потом рассчитаемся». И с этими словами бросил парень на палубу свою кошку. «Да ты совсем простой парень. Зачем нам твое животное? Кому оно нужно? Еще кормить твою кошку придется». «Не скажи. Ее зубастая пасть — не лишний род. Вот мышей да крыс на твоем корабле переловит, сам цену за нее знать будешь». «Ладно, уговорил». И купец почесал затылок. Коли купит кто, деньги пополам поделим». И поплыли торговцы дальше, увозя для заморских рынков диковинное животное — кошку. А младший сын остался в шалаше жить. Собака его охраняла да охотилась, неведомо сколько времени прошло. Только приплыли торговцы в страну, где видимо-невидимо мышей и крыс, а кошки ни одной не было. Торговать трудно было, все в труху из-за ненасытных тварей превращалось. Купцы не успевали товар выставить на продажу. И только корабельщику, что кошку приютил, на корабле весело было. Кошка от него ни на шаг не отходила. Любую крысу или мышь в лоскуты рвала. Однажды к корабельщику торговец прыткий да сноровистый подобрался. Пообещал, что все купит, и деньги хорошие предложил. Корабельщик обрадовался, раньше домой отправится. Сели с торговцем и за удачную сделку выпили чарку две. А торговец-то темными делами не брезговал. Решил он и товар забрать, и деньги приберечь, не отдавать. Позвал своих подельников, а те скрутили корабельщика и в подвал бросили. Все надеялись, что крысы его там съедят, косточки не оставят. Только вышло все не так, как разбойники задумали. Приходит утром к подвалу торговец, чтобы посмотреть, осталось ли что от корабельщика. А тот живой и невредимый сидит. Рассердился только, что взаперти его держат. Рядом с корабельщиком зверь невиданный последнюю крысу полосует. «Продай мне свое животное, купец!» — стал просить торговец корабельщика. «Хорошую цену дам!» «Нет тебе веры!» — сердито проворчал корабельщик. «Меня не обманешь! Этот зверь — самая ценная вещь в моем товаре! Видишь, как в твоем крысином городе ловко управляется!» «Да не сердись!» — оправдывается разбойник. «То шутка была!» «А хочешь, я тебе за зверя 3 бочонка золота прикачу?» «Не 3, а 6 бочонков. И сначала погрузи на корабль, потом я проверю, не воду ли ты в бочке залил». Корабельщик уже сообразил, что кошка принесет ему доход больший, чем весь товар. Так и разошлись, каждый доволен сделкой остался. Торговец имел зверя, что с крысами разбираться будет и к товару не подпустит. А корабельщик сидел на палубе и размышлял, куда он столько золота денет. Плывет корабль мимо шалаша, в котором младший сын старика лежит полеживает. Собака ему дичь носит, стережет шалаш, хорошо устроился. А тут еще корабельщик кричит с палубы: «Эй, там, на берегу! Получай плату за своего зверя диковинного. Спрос был на него. Продал кошку твою выгодно. Получай!» И с этими словами бросил 3 бочонка с золотом лежебоки. А парню от этого золота нехорошо стало. 100 рублей еле потратил, а такую кучу золота как я смогу потратить? И пошел младший сын по дорогам, городам да деревням. Стал он золото раздавать нищим, больным и убогим. Долго трудился. 2 бочонка пустыми на околице выбросил. 3-й бочонок золота обменял на мешок чистого росного ладану. Вынес этот мешок в поле и поджег. Благоухание разнеслось не только в окрестностях. Дым ароматный поднялся высоко в небо, к самому Богу. Отправил Бог ангела узнать, о чем человек просит. Тот спустился к парню и спрашивает: «О чем просишь, человек?» «Не мне, Богу знать надобно». «Да вот, живу как-то без смысла. Даже не знаю, чего хочу. Не знаю». Парень растерялся, потому что и жег-то ладан без цели. Ангел привык, что люди обычно просят что-нибудь, а этому ничего не нужно, и тоже растерялся. В первый раз такое встретил, дал только совет: «Ступай по дороге, Там встретишь трех мужиков, что землю пашут. Спроси у них, что люди чаще всего хотят. Они тебе и подскажут что-нибудь умное». Младший сын так и сделал, только выломал палку дубовую. Вдруг придется от разбойников отбиваться. 3 дня шел, ночевал в стогах. На 4-й день встретил, как ангел ему и говорил, 3 мужиков-пахарей. Подошел к первому и спросил: «Скажи, человек, что мне у Бога попросить?» «Ты, наверное, глуп очень, раз не знаешь сам. Мне-то откуда знать, что тебе надо? Иди, без тебя хлопот полон рот». Обиделся парень на мужика, дубиной ударил по плугу и сломал пахарю орудие для работы. Пошел дальше. Подходит ко второму мужику, спрашивает о том же. «Что мне у Господа попросить?» Второй мужик даже разговаривать не стал. Глянул на парня, как на ненормального, и работает дальше. Разозлился младший сын, сломал плуг и этому пахарю. Направился к третьему мужику. А тот старый да мудрый был. Видит, юноша не в себе, ходит по полю, о чем-то людей расспрашивает да дубинкой машет. «Скажи, старик», — обратился парень к нему, — «что мне попросить у Бога?» «А что ты в жизни делаешь? Чем занимаешься?» «Да ничем», — и стал рассказывать о себе. Послушал старик-пахарь, внимательно посмотрел на путника и отвечает: «Золото и деньги у тебя уже были, только счастья они тебе не принесли. Значит, у Бога просить богатства незачем. Я знаю, чего тебе не хватает. Попроси у Господа мудрую жену, сразу богатым станешь, и распорядиться достатком она тебе поможет». «И в самом деле», — обрадовался парень, — «как же я сам не догадался!» Поблагодарил старика и назад поспешил к ангелу. «Жену мудрую хочу, передай мою просьбу Господу». «Да я тебе сразу расскажу, как такую жену найти», — отвечает ангел. «Ступай к реке, зайди на мост и смотри внимательно. Много всякой рыбы увидишь, а тебе нужна маленькая плотвичка с колечком золотым. Успеешь схватить ее, сразу бросай на берег, чтобы земли коснулась. Увидишь потом, что случится». Ангел улетел, а парень к реке отправился. Сделал, как ангел велел, сел на мосту и смотрит в воду. Рыбы разные проплывали, а плотвички все не было. Наконец увидел юноша, что на глубине что-то блеснуло. Решил, что это и есть плотвичка с кольцом. Схватил рыбку, да оземь бросил. Вдруг видит, на земле не рыбка бьется, а красавица-девица стоит да улыбается. А потом говорит парню нежно: «Здравствуй, суженый мой. Такая у нас с тобой доля — жить вместе до самой смерти». Так, взявшись за руки, и пошли они по дороге. Долго шли, притомились, вокруг ни души, ни строения какого-нибудь. Так и легли ночевать, укрывшись травами. Подождала красавица, пока муж уснет, встала и легонько присвистнула. Вмиг появились 12 удальцов. «До утра постройте мне и моему суженому дворец золотой. Не мешкайте, проснуться мы должны уже в доме». Только улеглась снова и глаза прикрыла, дворец золотой уже готов. Проснулись утром парень и красавица в хоромах. Во дворе фонтаны бьют, в залах зеркала да картины развешаны. Золотые стены блеском глаза слепят. Услышал царь о таком чудесном дворце. Приказал он доставить к нему владельца пышных хором. «А теперь рассказывай», — обратился царь к парню, «как появился дворец в чистом поле». «Ваше Величество, сам не знаю. Видимо, по Божьей воле. Проснулся, а дворец уже стоит». «Неужто так просто?» — усмехнулся царь. «Если вокруг тебя такое колдовство происходит, то попроси Господа, чтобы золотой мост через реку завтра встал. Не сумеешь, пеняй на себя». Загрустил парень, домой вернулся в печали. Жена к нему бросилась. «Что за беда, милый?» «Да жить мне, видно, до утра осталось». Приказал царь мост золотой через реку перебросить. «Не смогу, отрубят мне голову». «Не спеши умирать. Ложись спать. Утро вечера мудренее. Попробую отвести беду. Нас ведь теперь двое». Просыпается утром младший сын, а через реку мост стоит. Да такой, о котором царь говорил, золотой. Радуется парень, вот что значит мудрая жена. Только не успел он налюбоваться на диковинку, глядя, видит, спешит к нему снова царский слуга. Пришлось парню за новым приказом к царю идти, а тот требует. «Хорош мост, нечего сказать. Только вот не хватает золотых яблонь по обе стороны моста. Да чтоб яблоки были золотые, в ветвях чтоб птицы райские пели, а под яблонями трава зеленая должна быть, а в траве котики морские пусть играют. Смотри, выполни, иначе покатится твоя голова с плеч». «Час от часу не легче», — думает парень по дороге домой. Пришел печальный, рассказывает своей мудрой жене о новой беде. Успокоила его жена, отправила спать. «Утро вечера мудренее. Придумаем что-нибудь». Утром парень выглянул в окно, а там чудо. Все, как требовал царь. И яблоньки, и птицы райские, и котики морские. Вышел парень на мост, яблоко сорвал, царю отнес. А тому все мало. «Сделал ты все, как я велел. А теперь сходи к моему отцу и разведай, где все его богатство лежит. Не узнаешь, тебе же хуже будет». Пошел парень домой. Не раз он благодарил Бога и старика-пахаря, что помогли ему найти умную жену. Вся надежда теперь была на нее. Вернулся младший сын к жене и рассказал о новом приказе царя. «Это еще не беда», — снова утешила его жена. «Вернись к царю и скажи, что тебе в провожатые нужны люди, которые нашептали ему о богатстве отца». Так парень и сделал. Вернулся к царю и попросил в провожатые бояр-советчиков. Объяснил, что не знает, где живет его отец. Пришлось царю двух бояр отдать молодцу в провожатые. Перед долгой дорогой обняла мудрая жена своего суженого и сказала, сунув ему в руки клубочек шерсти: «Выйдешь за ворота, брось клубок. Иди и не бойся, клубок тебе путь укажет». Вышли за ворота молодец и два боярина. Парень бросил клубок, тот и покатился, а они следом пошли. Немало времени прошло, только подошли путники к морю-океану. Не переплыть, не обойти. Вдруг море расступилось, и молодец и два боярина пошли по дну. Идут, а навстречу им телега катится с запряженным в нее худым и измученным человеком. Погоняют его два черта с рогами и копытами. «Эй, любезные!» — обратился к ним молодец. «Знаете ли вы, где царя-батюшку нашего нынешнего величества найти? А чего его искать? Вот он!» И один из рогатых указал плеткой на измученного человека. «Дайте нам поговорить с ним», — просит молодец, а черти возмутились. «А дрова в адскую печь кто будет возить? Я дам взамен вам вот этих двух бояр». «Ладно», — обрадовались черти. «Еще бы! Вместо одного заморенного царя сразу двух откормленных бояр. Запрягли их быстренько, пока молодец не передумал, и погнали кнутами. А парень давай расспрашивать государя. Твой сын, наш царь, приказал узнать, где казна спрятана». передай сыну, что казна лежит в подвале, за каменной кладкой замурована. Это самое легкое и неважное. Главное — это то, что править царством ему надо не так, как я правил. Передай ему, молодец, чтобы управлял по совести. Иначе будет тягать дрова в адскую печь, как мне пришлось. Твой государь потребует доказательства, что ты со мной говорил. Вот, возьми мой перстень, сын его узнает. И царев батюшка протянул молодцу кольцо. Едва успел договорить, черти гонят телегу, запряженную боярами. А те уже с ног валятся, умоляют молодца: «Забери нас, добрый человек, отсюда! Погубят нас эти черти!» Хотелось парню напомнить им, что сами царю присоветовали сюда отправиться, да не стал. Все равно возвращаться пора. Освободили черти бояр, и отправился молодец с этими умниками на белый свет. Царь от изумления подскочил, когда увидел всех троих живыми. Только бояре пожелтели, спали с лица, да ноги у них подкашиваются. «Кто это вас так заездил? Этот?» И царь грозно взглянул на молодца, а тот и бровью не повел. «Так это черти на том свете, куда вы, ваше величество, нас послали. Я тут ни при чем. Мне с вашим батюшкой поговорить насчет казны надо было. Вот я и отдал бояр взамен покойного государя дрова в адскую печь возить. Всего один раз телегу с дровами протащили, вот и устали». «Сказал отец, где казна?» «Сказал. Только просил главное передать. Править государством по совести, иначе там...» «Не надо мне рассказывать, как мне править царством. Ты мне про казну скажи». «В подвале она, за каменной кладкой спрятана». Видит молодец, что царю блеск казны совесть совсем застит. Что такому правильные слова говорить? А царь тут же отправил в подвал слуг и солдат стены крушить. Нашли казну, так царь на радостях чуть с ума не сошел. «Молодец ты, парень! Великую честь тебе окажу! Дам еще задание! Достань-ка ты мне еще гусли-самогуды! Не добудешь, сам знаешь, что тебя ждет!» «Сколько ни служи, все равно смерть по пятам ходит. Все никак царь не уймется», — думал молодец, возвращаясь в золотой дворец к своей мудрой жене. Видит красавица, что снова опечален ее суженый. «Что на этот раз требует царь?» — спрашивает она. «Гусли-самогуды хочет иметь», — опустил голову парень. «Где я их возьму?» «Да это не беда. Мой брат такие диковинные вещи мастерит. Тут беда может с другой стороны прийти. Царь наслышан обо мне. Пока ты в дороге будешь, может ко мне солдат прислать и силой в свой дворец забрать. Сходи-ка ты в сад, три прутика срежь. Этими прутиками меня три раза ударь и три раза по стенам дворца пройдись. А в дорогу я тебе клубочек дам и полотенце вышитое. Клубочек дорогу покажет, а полотенце в пути пригодится. Только сам не иди. Пускай царь тебе снова тех двух бояр в помощь даст». Сделал все молодец так, как жена посоветовала. Прутиками три раза ударил ее, в камень она превратилась. Дворец постигал, тот озером стал. Отправился молодец в путь за гуслями-самогудами. Бояре, конечно, идти не хотели, но царь приказал — пошли. Долго ли шли, коротко ли, а пришли они к старой-престарой избушке. Вошли, а там старушка сидит вековая. «Здравствуй, добрая женщина!» — поклонился молодец. «И ты будь здоров! Какая нужда тебя в дорогу позвала?» «Гусли-самогуды ищу. Царь приказал, иначе голову обещал отсечь». Так что их искать? Мой сын вернется скоро и сделает. Он у меня мастер по этим диковинным вещам». Не успела проговорить, сын вернулся. «У меня есть готовые гусли», — сказал сын старушке. «Вот настрою их и забирайте. Только спать, когда буду настраивать, нельзя. Заснет кто-нибудь из вас и не откликнется, когда позову, голову снесу». А парень счастлив, что так все легко решилось. Только не так уж и легко получилось. Стал настраивать гусли самогуды сын старушки, один боярин не выдержал и заснул. Звал его мастер, а тот не откликался. Снес сын старушки ему голову. Долго терпел, чтобы не заснуть, другой боярин, только не выдержал и он, тоже лишился головы. Молодец оказался самым стойким, только тоже почувствовал, что засыпает. Вскочил, попросил старушку побрызгать на него водой, а потом достал полотенце, что мудрая жена в дорогу дала, и начал утираться. Как увидела старушка вышивку, вмиг работу дочки своей узнала, ведь сама ее учила. «Так ты мой зятек дорогой!» — вскричала она. И брат мудрой жены обрадовался, выбрал самые лучшие гусли-самогуды, отдал их молодцу. Погостил у добрых родственников парень и в обратный путь собрался. Идет через дремучий лес и, чтобы веселее было, на гуслях играет. Услышал дивную музыку разбойник, выскочил на дорогу и просит молодца: «Оставь мне гусли, а я тебе свою дубину отдам». «Не нужна мне твоя дубина, я сам такую выломать могу». «Так у меня дубина непростая, волшебная», — говорит разбойник. «Прикажи ей: давай-ка, дубинка, поработай, и она любого силача победит». «А если это стражники будут?» «Для моей дубинки даже войско не страшно, всех положит», — хвалит свою диковинку разбойник. Не устоял парень и поменял гусли на дубинку. Идет и думает: «Царю я не дубинку должен принести, а гусли. Гусли у разбойника, а дубинка...» И молодец приказал дубинке: «Забери-ка гусли у разбойника». Та исправно выполнила приказ. Пошел молодец дальше. Теперь и гусли царю отдаст, и дубинка есть для защиты своей мудрой жены и собственной головы. Надоело парню выполнять прихоти царя. Вернулся в родное царство, но к царю не пошел. Подошел к камню, хлестнул три раза прутиками, красавица-жена очнулась, целует, обнимает суженого. Парень поплескал в озере прутиками, снова дворец во всей своей красоте встал. 7 дней и ночей провел молодец с любимой женой, а о царе на 8-й день только и вспомнил. Взял гусли-самогуды, дубинку и пошел во дворец царя. А тому уже давно доложили, что парень вернулся, но к царю на доклад не спешит. Разгневался царь, кричит: «Да как ты посмел явиться ко мне в последнюю очередь?» «Простите, ваше величество, люблю я свою умницу-жену. Не нужны мне твои извинения, из них шубу не сошьешь. Эй, слуги!» — приказывает царь. «Принесите меч!» Понял молодец, что дубинка сейчас ему очень пригодится. Достал он ее и говорит: «Эй, дубинка, поработай!» Волшебная разбойничья дубинка так славно поработала. И во дворце по спинам царя и бояр погуляла. И по дороге так далеко гнала их, что убежали они в дальние края. О возвращении даже и не помышляли, помня, как дубинка намяла им бока. А молодец со своей мудрой женой стали править государством по совести. Жили они долго и счастливо в любви и согласии. Далеко и давно это было, а люди помнят.